Большая любовь. Холодный зимний день. Крупными хлопьями на землю медленно падает снег. В домах в это время тепло и уютно. В одном из таких уютных домов собрались ученики воскресной школы. Их учитель – добродушный, богобоязненный, многознающий старец. В этот раз он хочет поведать детям удивительный рассказ. «Дорогие мои», – начал учитель, – «сегодня мы будем рассуждать о самой большой в мире любви». Это Божья любовь. В Библии написано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда я готовился к уроку, мне вспомнился один случай, говорящий о большой любви. Послушайте. Это произошло на Северном Урале. Однажды зимним вечером отец, мать и двое детей возвращались домой из соседней деревни. Сани, запряженные двумя лошадьми, легко и быстро скользили по заснеженной лесной дороге. Лошадьми управлял отец. Мать и дети, закутанные в большой тулуп, подремывали в санях. Когда выехали из лесу, лошади вдруг сбавили шаг и настороженно навострили уши. Отец привстал, но ничего подозрительного не заметил. Вокруг все было тихо и спокойно. А лошади зафыркали, захрапели и так рванули вперед, что отец едва удержался в санях. «Волки», — подумал отец, и почувствовал, как по спине побежали мурашки. Он стал всматриваться в темноту и обомлел от того, что увидел. Справа, слева и сзади светились маленькие яркие огоньки. «Волки!» — в отчаянии крикнул он. Жена ахнула. Дети в страхе еще теснее прижались к матери. Волки неотступно преследовали сани. Самые сильные старались обогнать лошадей. «Что делать? Ружья нет, защищаться нечем», — лихорадочно думал отец. Он быстро снял с себя бараний полушубок и, что было сил, швырнул его на поле. Голодные звери тут же накинулись на него и стали яростно рвать на клочья. Расправившись с полушубком, волки снова бросились за санями. Отец не знал, как спастись от хищников. «Надо отстегнуть одну лошадь», — подумал он. «Но как?» Сделать это на ходу было очень трудно. Стая голодных волков вот-вот нападет на них, медлить никак нельзя. «Держи», — скомандовал отец жене и сунул вожжи в ее дрожащие руки, а сам, держась за спины лошадей, стал пробираться вперед по оглобле. Гонимые страхом смерти, лошади неслись с неимоверной быстротой. Наконец отцу удалось перерезать упряжку одной лошади и отпустить ее. Она отскочила и провалилась в снег по самое брюхо. На нее тут же накинулась голодная стая. Благополучно возвратившись в сани, отец снова взялся за вожжи. «Волки отстали. Скоро мы будем дома, до деревни совсем недалеко», — утешил он жену и плачущих детей. Лошадь бежала изо всех сил, но чувствовалось, что она уже устала. Вдали показались обнадеживающие огни деревни. Спасение было близко. Но к своему великому ужасу отец увидел, что наперерез саням приближается другая стая волков. Отец безжалостно хлестал лошадь, но она уже не могла бежать так быстро, как хотелось. Семье грозила смерть. Волки были так близко, что слышалось злобное щелканье их зубов. Отец решительно повернулся к жене, бросил ей вожжи и тут же одним прыжком выскочил из саней. «Прощайте!» Его голос утонул в душераздирающем крике жены и детей. Через несколько минут никем не управляемая лошадь забежала в деревню. Мать и дети были спасены ценой жизни дорогого им человека. Учитель замолк. В классе стояла глубокая тишина. За окном кружился снег. одевая землю в белоснежный наряд. Но ребятам было не до красоты. Каждый думал о неизвестном отце. Сколько геройства в его поступке. Как любил он своих детей и жену. Учитель долго смотрел на задумчивых учеников, потом перевел взгляд на окно и с теплотой в голосе сказал: «У отца не было другой возможности спасти семью, и он отдал себя на растерзание». Учитель снова повернулся к детям. «Я думаю, мы все хорошо понимаем, что на эту жертву его побудила любовь к детям и к жене. Давайте посмотрим теперь на Божью любовь, которую невозможно сравнить с человеческой. Иисус Христос умер не за близких ему людей, не за праведников, сделавших много доброго, а за грешников, за злодеев и обманщиков. Конечно, Иисус мог и не умирать, и тогда мы все были бы обречены на смерть, потому что грешники должны погибнуть. Но Бог так полюбил всех нас, что не захотел отдавать нас волю беспощадного врага, дьявола. Бог послал на землю Сына Своего, и Он умер, чтобы избавить нас от смерти и подарить нам жизнь, вечную жизнь. Другого пути для нашего спасения не было. За грешных мог умереть только безгрешный, а таким был один Бог. И Христос пошел на смерть. Он перенес издевательство и унижение, претерпел позор и смерть. И все это из-за любви к нам, ради нашего спасения. На такую любовь невозможно не ответить взаимной любовью, правда? Дети переглянулись, и некоторые счастливо улыбнулись в ответ. А тех, кто любит своего Спасителя, ожидает вечное блаженство в неземном краю.